Маша уединилась на свой остров. Только теперь ей казалось, что буря улеглась, и волны ласково лижут прибрежные камни. За окном сверкала молния, грохотал гром, и ей захотелось оказаться наедине со стихией. Она раскрыла настежь все рамы большого эркера. Липа шумела, пытаясь достать ее своими мокрыми ветками. Сверкнула ярко-белая молния. Маша залезла на подоконник, свесила наружу ноги. Нет, она не собиралась прыгать вниз. Она дразнила себя высотой. Ей нравилось, как замирает внутри. Кружится голова, громко стучит сердце. Она уже позабыла, что на свете существуют подобные ощущения. Они оказались очень живительными для ее души и тела. Наконец она осторожно слезла с подоконника, стащила с себя мокрую одежду и, совершенно нагая, забралась под одеяло, где ее ждал Ромео. Ей не пришло в голову ни покрасить губы, ни хотя бы завить свои длинные, отливающие темной бронзой волосы. Она собрала их, как всегда, в тяжелый пучок, поверх которого надела белоснежную шапочку. Увидев ее, Анджей сказал: «Я думал, с тобой что-то случилось. Я ждал тебя весь день, хотя и знал, что у тебя ночное дежурство. Ты ничего не чувствовала?» «Мне было очень хорошо. Я выспалась, потом играла на рояле. Я так давно не садился за рояль. Как бы я хотел сыграть для тебя. Ты любишь Шопена?» «Очень. Листа, наверное, тоже. Что ты играла сегодня?» «Ми-бемоль, мажорный ноктюрн, третью балладу и баркаролу». Анджей скривился, словно ему причинили боль. Но Маша поняла, в чем дело. Он вспомнил баркаролу Шопена. Эта музыка казалась таким диссонансом в мире, истерзанным болью и скорбью. Маша, играя сегодня утром баркаролу, чувствовала, как звуки словно пробирали сквозь шипы и колючки, обогряя их собственной кровью. «Богданка, а ты правда меня любишь?» Маша не успела ответить на его вопрос. Из-за ее спины неожиданно появился дежурный врач, весельчак и ловелас Пашутинский. «Товарищ Ковальский, я переведу вас во вторую палату, чтобы вы не смущали покой моей жены», — сказал он, обняв Машу за плечи. «Дорогая, ты успела накормить ужином наших деток?» Маша звонко рассмеялась. И то, что эта неулыбчивая медсестра с фигурой девочки-подростка и глазами, полными вселенской скорби, вдруг рассмеялась, воодушевила Пашутинского на новые перлы в области больнично-бытовой юмористики. Он наклонился над Анджеем, похлопал его по щекам, заставил показать язык. «Стул был?» — поинтересовался он тоном медицинского светилы. «Был, но его унесли к вам в кабинет», — глядя Пашутинскому в глаза, серьезно ответил Анджей. «Сестра, сделайте больному клистер», — сказал Пашутинский, важно засовывая в карманы халата свои большие красные руки. «О результатах сообщите лично мне». Он пошел к двери. «Доктор!» — окликнул его Анджей. «Да?» — Пашутинский обернулся. «Доктор, если вы будете практиковать ваши плотские шуточки на моей невесте, я подорву вас в собственном кабинете. Поверьте, у меня большой опыт в делах подобного рода. Но взрывчатку мне привезут с фронта, я не шучу, досточтимый пан доктор, ясно?» И его глаза нехорошо блеснули. «Ясно?» — Пашутинский, нарываясь на отпор со стороны объекта своих шуток, умел быстро и безболезненно для собственного самолюбия отступить. Однако он привык оставлять за собой последнее слово. «Сестра, клистер отменяется. Заменим тремя таблетками слабительного». И он быстро удалился. «Он что, набивается тебе в кавалеры?» — спросил Анджей, пытливо вглядываясь в Машино лицо. — Как это? — не поняла она. — Ты хочешь сказать, что он... — Нет, я как-то не замечала, и потом... Потом мне было все равно. — И сейчас все равно? — Нет, сейчас... Сейчас, мне кажется... Маша с трудом подбирала слова, потому что если она и думала о своем отношении к Анджею, то ни в коем случае не словами, а целыми картинками, мелькавшими перед ее глазами, как кинокадры. «Но я не знаю, как все это называется», — решительно заключила она. «Ты меня любишь, Богданка?» «Да», — просто ответила Маша. Он ни разу не поцеловал ее в губы, хотя возможность для этого и даже для чего-то более серьезного вполне можно было найти. Маша знала, многие нянечки и медсестры в ночное дежурство уединяются с кем-нибудь из своих пациентов в укромные уголки, и начальство смотрит на это сквозь пальцы. Она бы не хотела поспешно обниматься с Анджеем где-нибудь в чулане или на лестничной площадке, но если бы он попросил ее об этом, вряд ли смогла бы ему отказать. К счастью, он не попросил. Зато, попадая в поле действия его взгляда, Маша чувствовала, что ее тело становится легким и звенящим. Однако после нескольких часов этой прозрачной легкости она уставала так, что по-настоящему валилась с ног и спешила на свой остров набраться новых сил. Анджей как-то сказал: «Это здорово, что мы скоро расстанемся, я не выдержу напряжения». «Да», — тихо сказала она, — «здорово». Она не кривила душой, соглашаясь с Анджеем, но, думая о вечности их любви, не могла и помыслить о будущем без Анджея. Оно рисовалось ей в сплошном мраке. Выписавшись, Анджей отправился отметиться в военкомат. Он вернулся в госпиталь к концу Машиного дежурства, и они вместе поехали на Большую Никитскую. Поднимаясь по лестнице, Анджей положил руку на плечо Маши и сказал: «Завтра еду». «Я сам так решил. Майор хотел дать мне неделю на поправку. Он думает, я рвусь в бой. Я же, как последний трус, бегу, поджав хвост. Черт побери! Со мной такое впервые». «Со мной тоже», — сказала Маша. «Я не думала, что это вообще когда-нибудь случится». «Почему?» Он остановился на площадке между этажами и, повернувшись, в упор посмотрел на Машу. «Когда забрали папу, а потом умерла мама...» Маша замолчала. Она поняла, Анджею ничего не надо объяснять. Он уже все представляет, чувствует и видит. А вспоминать и говорить о том, что случилось с отцом и матерью, ей уже не было ни тяжело, ни больно, потому что для боли в душе не осталось места. Ее всю заполнил Анджей. Он громко и, как догадалась Маша, нехорошо выругался по-польски. «Скажи мне, кто его предал, я убью его». «Не знаю я, да это не имеет значения. У него было много», — Маша хотела сказать друзей, но поняла, как неуместно это слово в подобном случае. Она сказала знакомых: «Моя бедная девочка, почему ты не сказала мне об этом раньше?» Анджей обеими ладонями нежно гладил ее по щекам, и на его глазах блестели слезы. «Сама не знаю, мне казалось, ты все про меня знаешь». «Это так, и это не так. Я бы не смог узнать про тебя все, даже проживи с тобой 1000 лет. Но я действительно знаю про тебя очень много. Моя Богданка». И тут он впервые ее поцеловал. Это был первый поцелуй в Машиной жизни, и он был таким, о каком она мечтала еще, когда была инфантой с длинным трепещущим на ветру шлейфом. Он нежно откинул с ее лица прядки волос, взял его, свои теплые мягкие ладони, раскрыл ей навстречу губы. Они не прижимались друг к другу телами, даже не касались. Сейчас им это было не нужно. Но от поцелуя у обоих закружилась голова. Потом Анджей взял Машу за подбородок и долго смотрел ей в глаза. «Пошли», — сказал он, — «но я, наверное, еще не смогу играть для тебя. Как жаль!» Их быстро оставили одних на кухне. То, что они безумно влюблены друг в друга, было видно даже незрячему. Через полчаса Калерия Кирилловна, предварительно постучав в открытую настежь дверь, вошла на цыпочках в кухню и поставила посередине стола бутылку хванчкары. «Подарок от Ростислава Анисимовича», — сказала она и добавила очень тихо. «Он берег ее для встречи с сыном». Вздохнув, она также на цыпочках вышла из кухни. Скоро в доме стало тихо, и они невольно заговорили шепотом, хоть кухня находилась на отшибе. «Пошли на мой остров», — предложила Маша. В окна заглядывала луна. Они сели на ковер. Маша вытянула ноги. Лицо ее в лунном свете казалось совсем детским, и Анджей подумал о том, что ему всю жизнь предстоит быть опорой и защитой этой девочки. «У меня есть жена и сын», — неожиданно сказал он. «Они остались на оккупированной территории, но если мы выиграем войну, Сталин сделает это место Россией. Я, понимаешь, я ведь не знал, что встречу тебя. Если бы я толком знал, что встречу тебя...» «Она тебя очень любит», — просто констатировала Маша. «Да, она воскресила меня из мертвых. Она хорошая, вот увидишь, она будет тебя любить». Сейчас он был уверен в этом. Хотя всего минуту назад эта мысль показалась бы ему абсурдом. «Как ее зовут?» — спросила Маша, нисколько не ревнуя. Наоборот, у ней вдруг возникло теплое чувство к этой женщине, которая очень любит Анджея. «Юстина. Красивое имя, а мое очень простое и слишком домашнее», — извиняющимся голосом сказала Маша. «Марыля, Марыня, Марыся — самое романтическое имя на свете. Я понял с первого взгляда, что тебя зовут Марылей. Тебе нравилось заниматься с ней любовью?» — спросила Маша, слегка сердясь на себя за то, что ее любопытство взяло верх над вполне естественным смущением. «Да, но после того, как я узнал, что она беременна, я больше не занимался с ней любовью. А если я...» Вдруг начала было Маша, осеклась, покраснела, но все-таки произнесла конец своей фразы: «Ты и со мной не станешь?» И Анджею Маша стала в тысячу раз дороже, хотя, казалось, нельзя быть дороже, чем она ему была. «Ты совсем другое дело. Разве сама этого не понимаешь?» «Понимаю», — призналась Маша, — «а две жены мне иметь не разрешат? Я ведь не мусульманин, но я сделаю так, как скажешь ты. Пусть все останется как есть». «Мне нравится, как есть», — сказала Маша.